Глава 13. Путь всякой плоти. «Я бы воспользовался, — сказал Уэс, — хоть сейчас. Ненавижу самолеты». Была суббота. Они сидели в колченогих складных креслах в маленьком дворике между домов Гвен и ее подруги Урсулы и хижиной. Это было одно из немногих мест в районе, куда не заглядывала ни одна соседская видеокамера. Запах, мощными волнами накатывающий от рыбной компании Долджера, субботним утром был особенно силен. Проведя час во дворе, Дилейни чувствовала себя так, как будто объелась морепродуктов. «Я вечно что-то цепляю в самолетах», — продолжал Уэс. «Даже в автобусе к самолету. Еще до всех этих вирусов я заболевал каждый раз, а потом болел весь отпуск. И потом уже, вернувшись, тоже». Дилейни какое-то время пыталась спорить с ним, но в конце концов со смутной тревогой осознала, что Уэс не только ее сообщник, но и идеальный потребитель продукции вместе. Он постоянно искал способы не выходить из дома и не общаться с людьми в реальной жизни. И хотя был озабочен проблемой приватности, удобство ценил выше. Поэтому он пользовался десятками изобретений вместе, особенно новыми, безо всякой защиты. Он пробовал все, и его было легко увлечь, но так же быстро ему все прискучивало. Из хижины, хромая, медленно приковылял ураган, свернулся у ног Уэса. Поврежденная лапа воспалилась и опухла. «Постоянно срывает бинты», — пожаловался Уэс. Он уже трижды возил пса к ветеринару Кэти, чтобы наложить повязку, но пес всякий раз принимался терзать бинты, как только они возвращались домой. «Кэти говорит, что можно попробовать таблетки. Собачьи антидепрессанты». Дилейни наклонилась, чтобы потрепать урагана по морде. Нос у пса был холодным и липким. «Бегать он теперь не может», — вздохнул Уэс. «Так что торчит здесь и грызет повязки. Видела задние лапы? Он и их постоянно кусает». Через окно кухни большого дома Дилейни увидела Гвен и помахала ей. «Кстати, тебе пришло письмо», — сказал Уэс. «Бумажное». Он потрусил к хижине и вернулся с конвертом. Письмо было написано от руки аккуратным почерком, конечно же, от профессора Агарвал. После того, как Дилейни окончила колледж, они время от времени писали друг другу. Дилейни сообщила ей о своем переезде в Калифорнию и начале работы в Factory 4, но ответа от Агарвал не было уже год. «Твоя профессорша?» — спросил Уэс. Он хорошо знал профессора Агарвал, заочно, по рассказам Дилейни. Именно на ее теории, и, что не менее важно, на ее праведный гнев, они опирались в своих планах по уничтожению вместе. «Не обращай на меня внимания», — сказал Уэс. И, прикрыв глаза, подставил лицо солнцу. «Дорогая Дилейни, недавно я узнала о твоей работе в компании «Вместе». Я решила написать тебе обычной почтой, чтобы письмо не перехватили. Я боюсь, что иначе это может попасть в какую-нибудь базу данных и сработает против тебя. Должна тебе сказать, я несколько ошарашена. Не то чтобы мне казалось странным, что кто-то из моих учеников пошел туда работать, кажется, там уже не меньше половины моих выпускников. Но только не ты. Ты же всегда относилась к технологиям с подозрением. До твоего диплома, конечно, который крайне меня удивил. Ну, ты об этом знаешь. Ты именно поэтому всегда мне нравилась. Ты умела размышлять. Ты видела фундаментальные перемены, происходящие в обществе. Видела, как мы превращаемся из уникального вида, гордящегося своей независимостью, в сообщество, радостно готовое смириться и подчиниться в обмен на бесплатные услуги. Теперь ты работаешь там, в организации, которая порождает рабов. Я старый человек, поэтому не боюсь говорить, что думаю. Мне кажется, ты достойна большего. У меня сердце кровью обливается, когда я представляю тебя там, когда думаю, что они подчинили еще одну бунтарскую душу. Пожалуйста, беги оттуда. Всегда твоя, Агарвал». Дилейни сложила письмо, в горле встал комок. Такое происходило всегда, когда она чувствовала свою беспомощность. А сейчас она осознавала, что не может ничего рассказать профессору Агарвал, как бы ей того ни хотелось. Она даже не может написать такое же бумажное письмо в ответ. Риск слишком велик. Агарвал — радикалка, непредсказуемая, да что там, даже слегка сдвинутая. Дилейни вспомнила, как профессор вышла в кампусе на одиночный пикет против видеонаблюдения. Стояла, маленькая и решительная, и полным яда голосом декламировала в огромный мегафон. Она обвиняла колледж в том, что он установил слежку во всех общественных местах кампуса. Дилейни была в числе трех десятков человек, слушавших ее. Агарвал говорила, что в кампусе почти 2000 камер, что сфера продала их колледжу с огромной скидкой, что все записи доступны местной полиции и принадлежат сфере, что они хранятся где-то вне кампуса и их можно использовать как угодно, что они синхронизированы с местной сетью онлайн-банкинга. Наличные там были запрещены, что жизнь каждого студента записывается и отслеживается практически круглые сутки. Их оценки, рейтинги и посещаемость попадают в единое цифровое досье, к которому имеет доступ пугающе большое число сотрудников университета. «Если за вами наблюдают», — кричала Агарвал в мегафон, — «вы не свободны. Человек, за которым постоянно следят, не может быть свободен». Студенты торопливо шли мимо, закупорившись наушниками. «Не существует ни безопасного асбеста, ни безопасного видеонаблюдения», — надрывалась Агарвал. Старшекурсник с кафедры антропологии направил на нее камеру телефона. «Этот колледж не имеет права вас снимать нигде и никогда!» Идущие мимо уже обходили ее по большой дуге. «Студенты, я умоляю вас очнуться!» Никто не очнулся. Студенты привыкли к видеонаблюдению еще с детского сада. Родители знали, где их дети в любой момент, и это было само собой разумеющимся. Они просто никогда не жили иначе. Дилейни смотрела на письмо Агарвал, и ей отчаянно хотелось увидеть профессора, посвятить ее в свои планы, посоветоваться с ней. Но она знала, что Агарвал попытается ее отговорить, будет убеждать, что действовать надо иначе, протестовать, писать письма, поддерживать реформаторов вроде Галеты. Ее планы она наверняка сочтет безумными и неосуществимыми. Дилейни подняла взгляд и обнаружила, что Уэс куда-то подевался. Она встала, потянула на себя дверь, и та распахнулась под яростным порывом ветра, с грохотом ударилась о стену. «Прости!» — прокричала она. Уэс сидел на кровати и с ошарашенным выражением пялился в планшет. «Что там?» Он повернул планшет к ней. На экране плескалась вода. Похоже, трансляция велась с налобной камеры какого-то серфера или гребца. «И что это?» — не поняла Дилейни. «Это Бейли». Дилейни пригляделась. Под картинкой была подпись «Присоединяйтесь ко мне и к Ганнеру в Никарагуа». «Ты знала, что он в Никарагуа?» — спросил Уэс. «Нет, кажется, никто не в курсе, где он». Уэс ткнул в подпись. И она раскрылась. «Вечером в субботу я попробую испытать одну радикально новую программу передачи ощущений. Как известно многим из вас, мы вживили в мой таламус устройство, дающее возможность другим людям почувствовать то, что чувствую я. И первым станет мой сын Ганнер. Он страдает ДЦП, поэтому не может скользить по волнам в Никарагуа. Он у себя дома в Калифорнии, но я свяжусь с ним через спутник, и он будет испытывать то же, что и я. Толчки волн под доской, ощущение падения при спуске с гребня, а может даже запахи и звуки. Это будет настоящим прорывом и очень интересным опытом для нас с Ганнером. Присоединяйтесь, Бейли». Дилейни посмотрела на счетчик просмотров. Даже тысячи нет. Несколько лет назад вместе предложила авторам видеороликов округлять показатели, чтобы снизить накал страстей в соревновании за число зрителей. Однако значок «меньше» стал символом вечной драмы под названием «Меньше чем», производя воистину трагический эффект. «Комментариев раз-два и обчелся», — сообщил Уэс. «По-моему, сейчас ролик смотрит пара десятков человек, если вообще кто-то смотрит». «А что со звуком?» «А, прости», — Уэс включил звук. Раздался знакомый всем в компании голос Бейли. «Погнали, друзья! Сегодня просто чудный день!» Изображение прыгало. Судя по всему, Бейли греб стоя на доске на коленях. Впереди виднелся берег, коричневатый песок пляжа, за ним зеленая полоска джунглей, еще дальше чернел склон потухшего вулкана. «Для тех, кто только что подключился, я здесь уже 20 минут», — Бейли шумно дышал. «Пытаюсь покорить толпу болельщиков». Он сделал широкий жест в сторону берега, где не было ни души. Он фыркнул. «Я думаю, сейчас у нас будет небольшой перерыв. Я уже поймал несколько приличных волн к вящему удовольствию моей многочисленной аудитории». Над пляжем явно сгущались тучи, небо вверху картинки отчетливо темнело. Погода явно портится, поэтому никаких зрителей, конечно же, на самом деле нет. Никто не гуляет и не загорает на этом прекрасном пляже. Но нам все равно, правда? Абсолютно. Мы тут первооткрыватели, и я мечтаю поскорее узнать, что сейчас испытывает Ганнер. «Число просмотров не увеличивается», — сказал Уэс. «Очень странно». «Если кто-то смотрит нас с самого начала», — продолжал Бейли, «простите, что я повторяюсь, но мы тут тестируем новую технологию, которая позволяет двум людям, находящимся далеко друг от друга, делиться ощущениями. В данном случае я плыву по океанским волнам, а мой сын Ганнер находится у себя дома, но благодаря сенсорам чувствует то же, что и я. Он будто сам поднимается на волну и спускается с нее. Хочу передать привет ребятам из команды оптимизации точности движений, которые нам очень помогли. Они вместе с нашей группой переноса опыта добились того, чтобы мозг и тело Ганнера воспринимали сигналы моих органов чувств и создавали опыт, идентичный моему. Сегодня мы в первый раз сможем заняться спортом вместе, и вы не представляете, как я счастлив». «Он сказал ОТД?» — спросила Дилейни. «Я думала, ее запретили». Оптимизацией точности движений называли нанотехнологию, которая улучшала, фактически делала идеальной, координацию зрения, мозга и мышц. С ее помощью игрок в теннис, например, мог послать мяч в одну и ту же точку 100 раз из 100. Ошибки были невозможны в принципе. «Ее запретили в большом спорте, но Бейли в Никарагуа. Кажется, я понял, почему он выбрал это место для своего эксперимента. У нас таталамические импланты вообще нелегальны». «Это пока». «Также хочу сказать», — продолжал Бейли с экрана, «что хотя мы уже много раз опробовали эту технологию в кампусе вместе, но это первый полевой тест сенсоров в условиях открытого океана». «Вот, собственно, и все. Рассказывать тут больше нечего, но у меня ощущение, будто сквозь меня проходят какие-то непривычные вибрации. И это очень круто». Угол зрения камеры сместился чуть ниже, ближе к воде. «И я хочу немного отдохнуть, потому что провел на волнах уже немало времени, а мне ведь 57. Тут небольшое течение, ветер дует с юга и несет меня вдоль берега. Я думаю, если немного подгрести, я выйду из течения, которое в данный момент...» Картинка затряслась. Прыгая влево-вправо и вверх-вниз, вода периодически заливала объектив. «Далековато он от берега», — озабоченно заметил Уэс. «Это плохо?» — Дилейни ничего не понимала в серфинге. «Ну, может, для молодого парня и нормально, но все равно далековато. Такое течение способно унести его на полмили за несколько секунд». «Надя, ты не могла бы... Тяжело дыша, снова заговорил Бейли. «Может быть, скорректировать сенсоры? Батарею нужно...» Очередная волна захлестнула Бейли. Несколько долгих секунд объектив оставался под водой, потом вынырнул. «Отключить!» — еле-еле произнес Бейли. «У меня жутко болит голова. Надя!» Камера смотрела в воду под странным углом. «Кажется, он лежит на доске», — сказал Уэс. «Стиви, мне кажется, у меня голова сейчас взорвется. Похоже, сенсоры плохо реагируют на соленую воду. Стиви, ты можешь просто отключить их? Так будет лучше, и я смогу...» Голос прервался. «Микрофону конец», — сказала Дилейни. «Нет, послушай», — Уэс вывернул громкость на максимум. Они услышали, как волны бьются о доску. Еще минута тишины. «Мы должны кому-нибудь позвонить», — сказала Дилейни. «Мы?» — переспросил Уэс. Микрофон снова ожил. «Надя», — пробормотал Бейли, — «передай СОС. Что-то не так. Передай». Угол камеры опять поменялся, а потом она ушла под воду. Через секунду снова вынырнула. В кадре возникли небо и пена волн, и снова вода. «Господи!» — сказал Уэс. «Они не будут ничего отключать, да?» «Похоже», — кивнула Дилейни. «Вместе» никогда не прерывала трансляции, не удаляла видео. Так они понимали первую поправку и так подчеркивали, что они не СМИ, а лишь средство связи. Если вы выключаете камеру, это ваше право. Если вы смотрите, это тоже ваше право. Если вы решаете прекратить просмотр, пожалуйста, но вместе ни во что не вмешивается. Долгие годы шли ожесточенные бои между вместе и правительствами разных стран, которые раз за разом выражали свое возмущение, когда хулиганы транслировали, как издеваются над слабыми, убийцы, как расправляются с жертвами, а террористы, как обезглавливают и сжигают заживо военнопленных и мирных жителей. Многие компании не выдерживали давления и пытались что-то предпринять, нанимая тысячи работников для модерации таких видео. Но вскоре все осознали, что ролик тут же рассылается сотней разнообразных способов, причем наиболее отвратительные расшариваются так активно, что их физически невозможно уничтожить. Мэй Холланд, взяв власть в свои руки, заявила, что «Вместе» не может и не должна быть мировым цензором. Наступила новая эпоха, и насилие и смерть будут показывать. Точка. «Вместе» стремится к тому, чтобы преступления исчезли полностью. Тяга к насилию в человеке будет искоренена, и никто больше не захочет смотреть на ужасные вещи. Однако нужно менять не предложение, а спрос, — говорила Мэй. «Вы не можете перекрыть кран, не перекрыв тем самым поток всего хорошего. Те же самые камеры, которые используются для трансляции жестоких и неприятных вещей, миллионы раз в день помогают предотвратить их, сообщить о них и призвать преступников к ответу. Карманные кражи, проезды на красный свет, превышение полицейскими своих полномочий, оскорбления на почве расовой нетерпимости, любые нарушения прав человека попадают на камеры, и нарушителей быстро вычисляют и задерживают. Редкие случаи обращения технологий во зло — это лишь побочный эффект новой парадигмы. Мэй, и большинство вместе с ней, была уверена, что с этим можно смириться ради повышения уровня безопасности всех людей на Земле. Мир под наблюдением, мир, где все снимается и записывается, несомненно, лучший мир. Но была еще и смерть в прямом эфире. Сотни раз в день люди в разных уголках планеты умирали перед камерами. Многие из таких съемок проводились намеренно, когда родственники виртуально собирались у смертного одра. Довольно часто на камеры попадали чудовищные дорожные аварии, несчастные случаи, природные катастрофы и уличные перестрелки. Но еще никто и никогда не видел такого мучительно медленного умирания мирного жителя выдающегося человека. Камера Эймона Бейли оставалась включенной и продолжала вещание в течение тех 32 минут, когда он продолжал дышать, а потом еще 7 часов и 11 минут, пока его тело несло по бурным волнам. На нем был спасательный жилет, так что волны сдернули тело с доски и потащили на запад, а потом на север. Его местоположение было известно, сенсоры передавали координаты, но штормовая погода не позволяла начать полномасштабные поиски. Когда тело вынесло на берег, камера продолжала передавать видео. Изогнутый горизонт, черный вулканический песок, кружащий над трупом чайки. Время от времени объектив захлестывало пеной прибоя. Один раз по нему прополз краб, автофокус работал превосходно, и в кадре показалась невероятно четкая клешня, а затем краба смыло очередной волной. В конце концов, тело Бейли нашли двое местных подростков, которые видели трансляцию, узнали на ней близлежащий пляж и пошли посмотреть, действительно ли мертвец из видео настоящий.